Какие кадры решают все? Представьте себе самый современный завод, на строительство и оснащение которого потрачены десятки миллионов долларов. Установлено новейшее оборудование, отлажены все линии системы, закуплено сырье и даже есть клиенты, которые ждут готовую продукцию. Все, казалось бы, сделано. Но если нет людей, которые могут все это заставить крутиться, дело никогда не оживет. Конечно, любой скажет, что это фантастическая ситуация. В жизни такого не бывает. Бывает, и очень часто. Хотя, безусловно, не в таком чистом виде, просто обычно кадровые проблемы не так очевидны или вовсе скрыты от наших глаз. Помните известную фразу «не место красит человека, а человек место»? Потом стали добавлять, что и место красит человека. Так что же это за место? Попытаемся рассмотреть это понятие, опираясь на концептуальную модель триады корпоративной эффективности – цель, организация, люди. И в данном случае место объединяет в себе две составляющие триады – цель и организацию. В компании это выражается в наличии некой должности с прописанными обязанностями и функциями, а также теми целями и задачами, которые руководитель ставит перед человеком на этой позиции. Рассмотрим несколько возможных комбинаций «человек-место». Есть место, ищем человека. Самый распространенный кадровый вопрос, которым задается руководитель, кого взять на новую или освободившуюся позицию? И в любой организации поиск подходящего человека – довольно стандартная задача. Нужная вакансия рано или поздно будет заполнена. Но и здесь есть свои подводные камни. Предположим, в компанию требуется человек на позицию коммерческого директора. Казалось бы, ясно, какими профессиональными навыками и личностными качествами он должен обладать. Стандартный перечень легко найти в любом соответствующем объявлении по подбору персонала. Если кандидат отвечает всем перечисленным требованиям, то можно сказать, задача поиска сотрудника решена успешно. Но на самом деле все не так просто. Как нет двух одинаковых людей, так не найти и двух одинаковых компаний. И для решения конкретных задач каждой конкретной компании требуется человек с уникальным сочетанием качеств. Например, для одной компании нужен генератор идей, значит, особенно важны высокий интеллект, креативность, хорошее стратегическое мышление, умение выбирать верные тактические ходы. Для кандидата на ту же должность в другую компанию важнее коммуникабельность, доброжелательность, активность, лояльность к коллективу, умение гасить конфликты. А в третьей компании особенно приветствуется умение работать без эмоций, спокойно просчитывать варианты, цеплять детали. Даже если человек, казалось бы, обладает необходимыми профессиональными и личностными качествами, которые позволят ему справляться с поставленными задачами именно в этой компании, это вовсе не гарантия успеха. Важно еще, например, учитывать, сможет ли он успешно взаимодействовать с людьми, с которыми придется работать, уживется ли он с ними, учитывая его личностные особенности. Приведу пример. Главный бухгалтер в инвестиционной компании обладала высоким профессионализмом, выполняла огромный объем работы, работая по 10-12 часов в сутки, была лояльна к руководству. Но вот ее бессменный зам, покладистая женщина средних лет, уехала с мужем за границу, и в бухгалтерии началась полная чехарда. Зама не могли подобрать в течение полутора лет, уже пятый писал заявление об уходе. Такая неразбериха мешала работе, и руководитель компании не знал, что и делать. Когда мы проанализировали ситуацию, выяснилось, что бухгалтер отличалась авторитарным, резким характером и не выносила даже малейшей самостоятельности своих подчиненных. А на позицию заместителя постоянно брали не просто высокопрофессиональных, но и активных, инициативных и амбициозных сотрудников. Они, разумеется, с такой начальницей ужиться не могли в принципе, а ей были нужны послушные, трудолюбивые доченьки при строгой властной мамаше, которые четко и беспрекословно выполняли бы все ее указания. Поняв это, руководитель поставил перед кадровым управлением задачу подобрать специалиста квалифицированного, но не амбициозного исполнителя. И действительно, когда такого человека нашли, он отлично вписался в команду и стал для главного бухгалтера по-настоящему правой рукой. Впрочем, взаимодействие может быть неэффективным и в том случае, если, например, на равнозначных позициях работают вместе два сотрудника с похожими качествами, два стратега, два тактика. И они все время конкурируют на одной поляне, оставляя другую без внимания. Естественно, дело не ладится. Возможно, проблема исчезнет, если одного из них перевести на другое место.